Глава 22. 16-й позвонок. Удивительно, но встреча с диморфодонами непостижимым образом встряхнула путешественников. У Алвас не угасало внутреннее ликование по поводу сделанного открытия. Профессорский оптимизм поднял настроение до шутки и вернул прежнее любопытство Максу, который, наконец, решил задать мучивший его вопрос. «Почему вы так долго и строго храните тайну музея? Существование портала — это сенсация? Вы можете стать самым знаменитым человеком в мире? От желающих совершить путешествие в доисторический мир не будет отбоя». «Вот-вот, очень быстро найдутся предприимчивые и богатые люди, которые выкупят у государства музей вместе с порталом. А потом для любителей острых ощущений, за большие деньги, организуют мезозойское сафари, охоту на тираннозавров, трицератопсов или диплодоков. Как тебе подобная перспектива?» И без объяснения понятно, чем это может обернуться для экосистем юрского и мелового периодов. Под ударом окажется весь ход мировой истории. Ни в коем случае нельзя допускать превращение доисторического мира в проходной двор, категорически возразил профессор. Услышав про беду, грозящую динозаврам, впечатлительная дошутка твердо пообещала: «Я никому-никому не расскажу про наше путешествие, даже мамочке». «Вот это другое дело», — обрадовался Девяткин. «Да с тобой можно в разведку ходить». «Со мной можно ходить куда угодно, только ты меня не берешь», — с укором ответила сестричка. «Даю слово, что с сегодняшнего дня без тебя никуда», — поклялся Макс. «Вот и правильно. Пусть будет, как мамочка говорит. Куда иголка, туда и нитка. Ты иголка, а я нитка», — засмеялась дошутка. Шагающий впереди Алвас коротко бросил на ходу. «Слева какие-то камни, не мешает взглянуть». Приблизившись, они замерли от неожиданности. Среди зелени папоротников громоздились огромные кости, добела отмытые дождем и временем. Там и тут возвышались массивные позвонки, ощерившиеся широкими и гнутыми ребрами. Фаланги гигантских пальцев напоминали березовые поленья. «Ничего себе косточка!» — ахнул Девяткин, поставив ногу на кость, похожую на ошкуренное бревно. «Берцовая», — подсказал профессор. «Интересно бы знать, чьи бренные остатки лежат перед нами. Только вряд ли это возможно, ведь у нас нет определителя», — с досадой произнес Макс. «Ну почему же?» — возразил Алвас. «Вариантов всего три — брахиозавр, диплодок или борозавр. Эти гигантские зауроподы достигли в длину, включая хвост, около 26-28 метров. Самым длинношеем среди них был борозавр, который имел 16 шейных позвонков. У диплодока и брахиозавра их было 15. Наша задача сводится к простому подсчету этих костей. Дарья Сергеевна, вы не возражаете заняться подсчетом?» В ответ дошутка благодарно кивнула и принялась считать. 1, 2, 3, 4. А мы с тобой осмотрим череп. Если шейных позвонков окажется 15, придется выбирать между брахиозавром и диплодоком. Без черепа сделать это будет сложно, заметил профессор. Девяткин присел на корточки рядом с белесым черепом динозавра. Итак, что мы ищем? Задумчиво произнес он. Черепная коробка плоская и покатая, без лобного выроста. Подобным строением черепа обладали диплодок и борозавр. «Я не ошибаюсь, профессор?» «Все верно, молодец», — подтвердил Алвас. «Продолжай». У брахиозавра череп был крупнее, с характерной шишечкой на лбу. Следовательно, его можно исключить из списка возможных обладателей найденного нами черепа. Остается два варианта — диплодок или борозавр, — сделал заключение Макс. «Ясность нам внесет, сестренка. Что там у тебя, Дарья Сергеевна? Сколько позвонков насчитала?» Нетерпеливо окликнул профессор. 14. Нет, подождите, вот еще один, 15, ответила дошутка, перепрыгивая через массивные позвонки. Получается, что диплодок? Вопросительно поднял на профессора глаза Макс. Получается. Ой, подождите, вроде бы нашла 16-й. Он поменьше. Не пойму, от шеи или от хвоста. Идите сюда и посмотрите, торопливо позвала дошутка. Взгляни-ка, предложил профессор Девяткину. Макс поднялся и оторопел, увидев приближающегося к ним ящера, спину и бока которого покрывали ряды конических шипов. «К нам гость!» — тихо произнес он. Алвас повернулся. В тот же миг бредущего динозавра заметила дошутка и замерла, как вкопанная. «Не бойся», — успокоил ее профессор. «Этот кладбищенский сторож безобиден. Полюбопытствует и уйдет». Низко наклонив голову с тремя сросшимися шипами на затылке, ящер прошествовал рядом с путешественниками и скрылся в зарослях. «Какие будут мнения по поводу гостя?» — поинтересовался Алвас. «Что-то крутится в голове, связанное с шипами, но не могу вспомнить», — признался Девяткин. «И не мудрено», — мягко улыбнулся профессор. «Ведь это был сцилидозавр, прапрадедушка всех стегозавров и анкилозавров. Видел шипы у него? Слабоваты. И хвост без костяной колотушки. Позвонок смотреть будете? Засчитать его 16-м или нет?» — напомнила Дашутка. «Обязательно посмотрим. Надо же внести окончательную ясность, чьи покоятся здесь кости, борозавра или диплодока». Алвас засчитал позвонок шейным. Первым шейным, поскольку с его помощью голова динозавра крепилась к длинной шее. Все сомнения рассеялись. Обнаруженные кости принадлежали борозавру. «Кто же смог одолеть такого гиганта? Аллозавр?» — задался вопросом Макс. «Вряд ли. На шейных позвонках нет следов чьих-либо зубов, и череп без повреждений. Скорее всего, одряхлевшего борозавра поджидала естественная смерть. Ты обратил внимание, что зубы сильно источены?» «Немало зеленого корма прошло через них», — рассудительно заметил профессор. «Хотелось бы знать, по вкусу ли борозаврам зелень болотных кипарисов?» — загорелись глаза у Девяткина. «Думаю, что вполне». «Вот, значит, в котловине эти деревья все-таки растут, и в большом количестве. Не зря борозавр свои зубы источил. Мы на правильном пути. Кипарисы где-то рядом. Чуточку терпения, и мы достигнем цели», — торжествующе провозгласил Макс. «Терпеть стало легче. Дыма меньше. Наверное, курильщик снова уснул», — предположила Дашутка. Алвас ей возразил. «Извержение вулкана наверняка продолжается. Могло измениться направление ветра, и дым сносит в сторону от котловины». Девяткин подвел итог. «Сама природа встала на нашу сторону. Все будет хорошо, но в музей мы явно опоздаем. Ничего страшного. Как говорится, лучше поздно, чем никогда». Из блокнота Максима Девяткина. «Громадный борозавр, хитрый динозавр, добавил позвонок и дотянуться смог туда, где рос листок, на солнце зеленее. А бедный диплодок листок достать не мог, была короче шея».